Содержание. Глава первая. Коран и ранний ислам. Книга книг ислама. Истоки ислама и пророки в Аравии. Медина. Гонимые и гонители. Халифат и завоевание арабов. Глава вторая. Составление, изучение и переводы Корана. Собирание и составление Корана. О догмате несотворенности Корана. Изучение, издание и переводы Корана. Глава третья. Мировоззрение Корана. Аллах, Бог Корана. Коран о Вселенной, Земле, флоре и фауне. История человечества по Корану. Фантастика и действительность. Коран и социальные проблемы –